Матерь Агни-йоги. Когда просимая вами помощь задерживается, значит, вопрос должен быть решен самостоятельно. Значит, трудность следует преодолеть собственной волей. Неудача указывает на то, что решение неправильно. Лучше много раз потерпеть неудачу, чтобы в конце концов научиться и приобрести нужный опыт, чем, получив срочную помощь, не научиться ничему. Если есть доверие к учителю, то можно не огорчаться и не смущаться очередными испытаниями, зная, что каждое допущено учителем, чтобы чему-то научить, чему-то весьма нужному и неотложному, чего невозможно усвоить, если освободить от испытания. Кто говорит, что испытания легкие? Знаем, насколько они бывают трудными. Но зато радость у нас, когда испытания преодолеваются, успешно и прочно усваивается нужный урок.